Глава первая. Детство. Я родился в 1988 году в Ровеньках Луганской области, но не в самом городе, а в 3 километрах от него, в местечке Дубовая Балка. Это поселок городского типа, но, по сути, большая деревня, где все друг друга знают. Жили мы вчетвером. Я, мама и бабушка с дедушкой. Мой биологический отец нас бросил. Видимо, не хотел детей. Мама работала на карьере, в километре от дома, на добыче щебня. Там-то она и познакомилась с моим отчимом, воспитавшим меня и ставшим мне настоящим отцом. Поэтому на протяжении аудиокниги я буду именно так его и называть. Школы в Дубовой Балке не было, приходилось ездить в соседний поселок, Алмазный. Возил нас школьный автобус, но если он ломался, добирались как могли. Признаюсь, неисправный автобус меня нисколько не огорчал, скорее наоборот. Ведь это означало только одно. Я опоздаю на 1-2 урока, а то и вовсе не попаду в школу. Как вы догадываетесь, учиться я не любил. Из всех школьных предметов с удовольствием ходил лишь на труд и рисование. Даже физкультура давалась нелегко. Подтягиваться я не умел и комплексовал по этому поводу перед другими мальчишками. Но стоило мне прийти на уроки труда и взять в руки напильник, я забывал обо всем на свете. Я проводил в школьной мастерской много времени, оставаясь наедине со своими мыслями. Пока руки были заняты делом, я размышлял, мечтал. Я с детства любил физический труд, любил наводить порядок во дворе, работать в сарае. В общем, следить за хозяйством. А хозяйство, надо сказать, у нас было приличное. Коровы, поросята, куры, утята. Хлев я надраивал так, что видел на мордах животных, возвращавшихся с полей, довольную улыбку. Метрах в 300 от нашего дома в лесу текла искусственная речка. Рядом была шахта, откуда большими насосами выкачивали воду. Мне нравилось водить в лес утят. Пока они купались, я собирал им улиток, своего рода обед. На то, чтобы набрать пол ведра, уходило минут 30-40. Завидев меня с ведром, хитрые утята тут же устремлялись мне навстречу. Заполучить вкусненькое. Ничего не поделаешь, приходилось давить для них улиток. Они уничтожали их за считанные секунды и дрались между собой за угощение, а я с умилением наблюдал за их трапезой, радуясь, что сделал доброе дело. Ведь я понимал, что без моей помощи они никогда не попробовали бы такого деликатеса. С ранних лет я чувствовал себя добытчиком. Брал тачку, ехал за опилками на пилораму, которая располагалась рядом с шахтой. Я собирал опилки в мешки, грузил по 6-7 мешков и вез назад. Очевидно, пустая тачка лучше, чем груженная. В очередной раз, возвращаясь пешком из школы, а ходили мы всегда через шахту, я обратил внимание, что на железной дороге меняют шпалы. Ремонтники складывали старые на тропинку, и я тут же смекнул, что нужно вернуться с тачкой и, пока их не убрали и не выбросили, забрать, сколько смогу. На тот момент шпалы были нам не нужны, но я понимал, что в хозяйстве рано или поздно сгодится все. Я прибежал домой, кинул портфель, даже не пообедав, схватил тачку и поехал за шпалами. Нагрузил я их столько, что они то и дело валились на землю, и у меня каждый раз уходило уйма времени и сил, чтобы закинуть их назад. Дорога назад показалась мне вечностью. Мимо проезжали машины, все видели, что мне нелегко. Как потом рассказал отец, меня заметил один из его коллег. «Там твой сын тащит старые шпалы. Их так много, что они вываливаются из тачки». Отец, недолго думая, завел самосвал «Крас», он работал водителем на том же карьере, что и мама, и поехал мне помогать. Я всегда с нетерпением ждал папу с работы, чтобы вместе с ним заняться более взрослыми делами. В своем доме всегда забот хватает. То забор поправить, то дерево спилить. Занимались стройкой. Строили угольник, помещение для хранения угля, гараж. Отец частенько брал меня с собой на карьер, сажал за руль. На чем я только не катался. На погрузчиках, КамАЗах, КРАЗе и даже на БелАЗе. Вместе с отцом я возился в гараже, ремонтируя его рабочую машину. Снимал и бортировал колеса, менял колодки. Пропадать в гараже, есть испачканными в мазуте руками тормозок — шахтерский обед. Было самым любимым занятием. Тяга к технике передалась мне от отца. После того, как мои родители поженились, отец устроился на другую, более высокооплачиваемую работу. Теперь он стал полноправным главой семьи. Он пошел в шахту. Профессия более сложная, чем быть водителем, но мы с ним не перестали заниматься совместными делами, потому что у нас появился собственный автомобиль. Родители также решили, что нам нужно жить отдельно от бабушки с дедушкой. Они сняли квартиру в Ровеньках, и я начал ходить в городскую школу, уже рядом с домом. Жизнь заиграла новыми красками. Появилось много друзей. Я открыл для себя благо цивилизации, детские площадки и магазины в шаговой доступности. К сожалению, длилось мое счастье недолго. Хозяйке квартиры понадобилось жилье по семейным обстоятельствам, и нам пришлось съехать. В то время быстро найти съемную квартиру было нелегко, к тому же бабушке с дедушкой требовалась помощь по хозяйству. Приняли решение вернуться в деревню. Конечно, я не был рад происходящему. Из городского комфорта снова перебираться в деревню, прощаться с друзьями, менять школу. Как бы то ни было, вернувшись в родную дубовую балку, горевал я недолго. Забыть о городе мне помог физический труд. Мы с отцом снова стали возиться в гараже, ездить на сенокос. Помимо этого, от шахты нам выделили участок в поле. Мы посадили там кукурузу. В общем, работы прибавилось. Время шло, я взрослел. Мы продали машину и купили мотоцикл. Отец научил ездить на мотоцикле, а двоюродный брат — покуривать. Как-то мы всей семьей отправились собирать созревшую кукурузу. Мы срывали початки и складывали их в кучи. Под конец папа обернулся ко мне и попросил: «Денис, подгони мотоцикл к первой куче и начинай загружать в люльку. А мы тут как закончим, подойдем помогать». Мама удивленно улыбнулась. «Ты что, шутишь? Как он подгонит мотоцикл? Ему же всего 9». Но я был настроен серьезно. Меня переполняла гордость, что отец впервые доверил мне самостоятельно сесть за руль. Мотоцикл, кстати говоря, у нас был тяжелый, с люлькой. Днепр МТ-11. Чтобы его завести, мне, 9-летнему пацану, требовалась определенная сноровка, так как на Днепрах стартера не было. Заводились они с ножки. Из-за мощного двигателя компрессия тоже была сильная, настолько сильная, что я мог спокойно стоять на заводной ножке. Поэтому, чтобы все-таки запустить двигатель, мне приходилось увеличивать нагрузку на кикстартер прыжком. Благо, двигатель был хорошо настроен, и мотоцикл заводился с полтычка. Когда рядом находился отец, я всегда был уверен в своих действиях, но в этот раз меня оставили с техникой один на один. Такая ответственность. Наконец, я тронулся с места и тут же столкнулся с новым препятствием. Нужно было развернуть мотоцикл в сторону люльки. Но отец строго-настрого запретил резко поворачивать руль к люльке, сказав, что так можно перевернуться. Что мне оставалось делать? Выбрав наименьшее из зол, я повернул в другую сторону и проехался по соседнему участку. Сейчас уже не вспомню, что там было посажено, но от нашего мотоцикла соседскому урожаю, разумеется, досталось. Само собой, родителям я решил об этом не сообщать. Подъехал к собранной кукурузе и начал грузить в люльку, довольный тем, что не подвел отца и справился с поставленной задачей. Ближе к осени мы заготавливали для коров сено. Папа с дедушкой отправились в последнюю ходку, а я остался дома с бабушкой. Мне стало скучно, и так как я уже приобщился к курению, а сигарет не было, я решил покурить соломку. Сел под скирду, выбрал соломку потолще, поджег и, представляя, что это сигарета, принялся курить. В самом разгаре моего удовольствия рядом, откуда ни возьмись, возникла соседка. Именно в этот момент ей потребовалось выбросить мусор. Я, испугавшись, что она увидит и расскажет все родителям, недолго думая, бросил соломку назад, прямо в сено, прикрыл скирду брезентом, мы защищали им сено от дождя, и спрятался. Как только соседка исчезла из поля зрения, я вспомнил, что соломку-то я не потушил. И тут из-под брезента повалил густой дым. Я со всех ног помчался к бабушке. «Бабуль, я сено поджег!» «Как поджег!» — успела лишь охнуть она. И мы побежали тушить. Тушили всей деревней. Но сено, оно же как порох, спасти не удалось. Весь запас на зиму сгорел. Пока заливали огонь, подъехали отец и дедушка с последней партией сена. Я, сообразив, что по головке меня за такое точно никто не погладит, спрятался под вагонетку. Искали меня долго, а когда, наконец, нашли, ругать уже не стали. Наступила осень. Родители нашли новую квартиру в Ровеньках, и мы уже окончательно перебрались в город. Правда, учиться я остался в прежней школе и каждый день добирался в поселок автобусом. Бабушку с дедушкой мы навещали часто, помогали по хозяйству. И в одну из таких поездок в деревню моя жизнь разделилась на «до» и «после».